Глава 18. Городишко-осадка. Император Петр Федорович, он же Пугачев, отступал, но не терял надежды на победу над правительственными войсками. Выйдя из городка Чебаркуль, Пугачев последовал в сторону городов Садка и Уфа. С ним было от силы чуть больше 200 казаков. Последнее время сильно не везло. Правительственные войска сокрушили более чем 10-тысячное войско. Много было убитых и раненых, взятых в плен. Большое количество людишек разбежалось во все стороны, кто куда. На подъезде к городу Садка его встретил атаман и полковник Кузнецов, отвечающий за эти края еще с прошлого года. Здесь он устанавливал вместо крестьянского и рабочего быта казачий порядок. Кроме того, готовил пушки, оружие и различные припасы для отрядов, сражавшихся с правительственными войсками под Челябой и Уфой. Знали они друг друга давно и полностью доверяли. Поэтому без лишних людей говорили откровенно и обращались друг к другу просто, без условностей. Вот и сейчас, следуя на крепких молодых конях друг возле друга, по узкой горной дороге на Уфу, два бунтовщика разговаривали откровенно. «Что скажешь, Иван Степанович? Долго нам осталось жить?» «Опять Михельсонишка нас разбил. Иван Иванович Михельсон – генерал знатный, человек смелый и умный, хороший генералишка, не чета многим Катькиным дармоедам и ворюгам. Не зазорно от него и поражение принять», – уточнил Пугачев у атамана Кузнецова. «Да ладно тебе, батюшка, горевать. Бог даст, до Москвы еще дойдем». «Через 30 верст будем у малого городишки Садки. Там нас обогреют, напоят и накормят. К тому же, по докладу, недалече войско нас ждет. Салават Юлаев обещал подойти с башкирцами. Башкирцы – воины сильные, без страха. Казакам ровня, повоюем еще. Салават 2000 всадников выставляет. Сам я подготовил и садкинских, юрязанских, миасских и златоустовских приписных заводских работных людей еще 500 будущих солдат твоего войска. Они готовы уйти с тобой в любую местность, хоть на край света», — бодро ответил атаман Кузнецов. «Я, братик мой, не горюю. Я знаю, что бить нас — дело невыгодное. Пока люд будет вельможами недоволен, до тех пор и у нас армия будет. Главное, самим в беду не попасть и голову не потерять. Неужто ты думаешь, что когда я против царского трона пошел, не знал, что в любой момент меня повесить могут? Конечно, знал. Также знаю, что, может, и не осилим мы императрицу Екатерину, зато погуляем волю. Если что, то в Турцию уйдем. Денег хватит. Жить надо так, чтобы душа развернулась. Хороший день сегодня. Теплеет с каждым днем. Начало новой жизни, весна на Урале. Нам с тобой жизнь надо не по годам считать, а по месяцам. Сколько предлагаешь в Садке стоять?» — весело спросил Пугачев. «Думаю, на 3-4 дня остановиться надо. Округа спокойна, тебя поддерживает. Правительственные войска ушли. Казачество, правда, мало в городке. Большинство жителей из приписных заводских крестьян. Но боевые, готовые сражаться, даже вешать некого. Все, кому положено, уже повешены, некоторые под стражей», — ответил атаман и лихо приуздил коня. «То, что ты, Иван, перестроил народец под наш лад, это хорошо. Только вешать всегда есть кого. На этом дисциплина и страх держатся. Тут, в твоих краях, недавно Михельсонишка был с войсками. Он их тоже, небось, перестроил. Вот и посмотрим, кто кого. Кто у тебя под стражей сейчас?» — уточнил Пугачев. «Купчишка один. Народ поговаривает, что Михельсону помогал. Супротив нас воевал, но доказательств нет. Да пара приказчиков завода. Вот и все пленники. Вот их и повесим сегодня. Купцов положено вешать. Приказчиков тоже. Они первые помощники всяких бар и вельмож. Если их не вешать, как крестьянам угодить?» «Никак. Только так и можно повеселить народец, бар и купцов повесить. Крестьяне от этого в хорошее расположение духа входят, у них настроение поднимается. Вот ведь этот городишко, Чебаркуль, не покорился, пришлось вешать и жечь. А раньше тоже вроде покорный был. Народ он такой, кто лучше скажет и кто больше пообещает, тому и первая любовь. Вот в Чебаркуле 5 человечков для порядка повесили, зато остальные за нами подались. Домов-то у них в Чебаркуле больше нет, сожгли почистую. Войско наше с тобой, их дом родной. Так-то. А что за городок этот, Садка? Да так, особо ничего нет. В свое время промышленники Строгановы там завод поставили, чугуноплавительный и железноделательный. Потом продали тульскому купцу Лугинину. Вот и все. Жители сплошь приписные к заводам. По округе много старообрядцев проживает в тайге. Тайно построились. Беглые каторжники встречаются. Разве что девки тут красивые. Откуда знаешь? Ты же не особо по этому делу, не любитель. Брешешь, небось, меня хочешь развеселить. Да ты не беспокойся, у меня волюшки да селенок хватит, чтобы не горевать, — ответил Пугачев. Приедем, посмотришь сам на девок, рассудишь, брехал я или нет. Ты вот, Емельян Иванович, говоришь, что главное, самим бы в беду не попасть. Тогда зачем геройствуешь, рискуешь? Везде ведь первый. В сабельном бою норовишь неприятеля порубить и на взятие крепостиц бросаешься в первых рядах. Так и до греха недалече. Ненароком убьют тебя. Что с нашей правдой будет? — уточнил Кузнецов. — Это дело второе. Судьба моя не в моих руках. Если Господь сподобил меня на войну с Катькой, то Он мне и жизнь определит. От пули погибнуть, от ядра или четвертованным быть — это Господь Бог сам решит. Каждому своя судьба, Господом Богом определена. А что, Салават башкирский царь, где с нами встретиться желает? Эстафету прислал, что предлагает в башкирском селе Верхние Киги. От городка Садки верст 60 по внутренним дорогам, башкирским. Что ответить? Уточнил Кузнецов. Придем в Садку, осмотримся и гонца пошлем. Может, там, может, посередине встретимся, а может, и в самом городке определимся. А что, говоришь, девки красивые там, в том городишке? Вновь спросил Пугачев, весело ухмыляясь. Красивые, батюшка, очень красивые, спасу нет, сам увидишь, — ответил Кузнецов. Девки, это хорошо, да только, небось, слухи всякие по войску ходят, что жен у меня больно много, что гуляю часто. Небось, сплетни ходят, что и не царь я. Что скажешь, Иван? За болтливым языком не поспеть и босиком. Кто мудр, тот не болтает и за чужим не смотрит. Дураки, конечно, имеются, да только они в одиночестве. Таких учить, что мертвых лечить. Что девок касается, то это дело ваше, Емельян Иванович. Народу служите, можете позволить. Никого не насильничаете, не обижаете, все по согласию. А девку и мужика Господь создал друг для друга, зла в этом не вижу. Нам, казакам, можно по любви сколько хошь. Что сана вашего касается, то мало кто языки чешет. Если услышим, мигом на виселицу. Если только в тайне балагурят, да вам незачем об этом кручиниться. Каждому дурню рот не закроешь, — уверенно ответил Кузнецов. Хорошо, коли так, предателей у нас много. Только тайны, до поры до времени. Вон как с хлопушей, жаль обезглавили. Вот ведь был человек-гора. Предали, суки неблагородные. А ведь помнишь, этот полковник, Муса Улеев, сиитовые слободы. Преданности мне клялся, присягу принимал. Как жареным запахло, сразу предал. Свою свободу на хлопушину жизнь выменял. Злобно сказал Пугачев, вспомнив о казни атамана хлопуши. «Даст Бог, достанем и покараем, а если не достанем, то память людская его, как Иуду, запомнит. На чужом хребте в рай не въедешь, пусть земля хлопуши пухом будет. Намаялся человек при жизни, может, хоть на том свете отдохнет», — ответил Кузнецов и перекрестился. «Согласен, Иуде нет прощения, вечная память Афанасию Тимофеевичу», — заявил Пугачев, размашисто крестясь. «А что слышно о Максимке Шигаеве?» — уточнил Кузнецов у императора. «Да особо ничего. В Оренбурге во строге содержится. Как попал в плен в боях, когда из-под Оренбурга уходили, так там и сидит. Но, слава богу, не казнили пока Максимушку. Может, и выручим. Посмотрим, как судьба да жизнь повернут. Придет еще удача на нашу сторону», — ответил Пугачев. «Ты вот что, Иван Степанович, не знаешь ли здесь местную пещеру хорошую? Такую, чтобы неприглядная для людей была, но большую и сухую. Схоронить кое-что нужно от людского глаза. Сам видишь, гоняет нас Михельсон. Спасу нет, а со мной тайна одна важная, на трех вазах», — уточнил Пугачев у атамана, строго посмотрев на него. «А чего не найти? Пещер здесь много. Не боишься мне тайну доверить, Емельян Иванович?» «Чего мне бояться? Тебя давно знаю, доверяю полностью. Тайна особая у меня. Имею я в обозе свой монетный двор, для чеканки монет приспособленный. Медные, серебряные и золотые монеты можно чеканить. В Бердах после отступления аж 17 бочек с медными деньгами бросил. Да и черт с ними, еще найдем серебришко и золотишко. Не жалко. А вот двор монетный, что стоял спрятанный на Овзяно-Петровских заводах, с собой вожу. Это покойный Хлопуша расстарался. Пусть ему земля пухом будет. Надо здесь добро схоронить, в этих местах. Пригодится еще», — задумчиво ответил Пугачев. «Все сделаю, коли так, никому не скажу», — ответил удивленный атаман. «Тогда слушай. Монетный двор, что в обозе, аккуратно под охраной поставь в городке. Когда сообразишь, куда его спрятать, и мне покажешь, схороним его. Монету чеканить пока не будем, мороки с ней много. На Оренбург и Овзяно-Петровск больше не вернемся. Дорога наша теперь и на Поволжье. Если в садке оставим, тогда приказчика и подручных, что умеют монету делать, в реку в кулях. Приказчик этот все равно уже один раз хозяина предал. Если один раз предал, значит и второй предаст. Да и жадный больно, и помощники жадные. Им свобода, за которую мы бьемся, совсем не нужна. Им деньга важна. Поищи пещеру хорошую. Тайно захороним монетный двор до лучших времен. Тяжко с ним кататься. Три воза занимает. Приказчик с помощниками этими возами и управляет. Тайну берегут. Если что, то новых ремесленников найдем для чеканки монеты. Невелика наука. Понял меня, Иван Степанович?» — уточнил Пугачев. «Чего не понять? Все понял. Приказчиков кули в реку, подручных тоже. Монетный двор в садке схоронить, будет все сделано. Те, кто помогать мне будут, в первый бой пошлем. Глядишь, и не выживут. А если выживут, в следующий пошлем. И так, пока Господь не приберет, невелика наука», — спокойно ответил атаман. Через 4 часа Пугачев и Кузнецов с передовым отрядом были в садке. На въезде в город Пугачева ждали атаманы Чумаков и Грязнов, он же князь Исетский. Некоторый люд, узнав о подходе императора Петра Федоровича, разбежался в страхе за свою жизнь и не желая идти в его армию. Но таких было немного. Садка бунтовщика ждала. Надежд на новую жизнь было много. Люду казалось, что с приходом Пугачева заживут они свободно и справедливо, без бар и начальных людей. Народ частью сам собрался на центральной площади, частью его согнали по приказу атамана Кузнецова. Налили пушки, стреляли из ружей, звонили колокола Троицкой церкви, построенной хозяином заводов, купцом Лугининым. На заводской площади уже стояли закопанные в землю 3 виселицы по приказу Пугачева, переданному через гонца. Принесли из обоза походный трон императора и установили в центр площади. Один из казаков-гвардионов вышел по центру площади и торжественно и громко начал читать с узорчатой широкой бумаги, которую он предварительно достал из резной деревянной шкатулки. «Божие поспешествующую милостью Петр III, император и самодержец всероссийский, московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь сибирский, государь псковский и великий князь смоленский, наследник норвежский, герцог Шлезвиг-Голстинский, Стормарнский и Дитмарсенский, граф Ольденбургский и Дельмонгордский, князь Эстлянский, Лифлянский, Корельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, государь и великий князь Новогорода Низовские земли, Черниговский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кандийский и всея северные страны повелитель и государь и верские земли, карталинских и грузинских царей, и кабардинская земли, черкасских и горских князей и иных наследных государь и обладатель. Пугачев молча и чинно подошел к трону, сел на него в окружении гвардионов из яицких казаков. Был он в новом кафтане, трезв, молчалив и сосредоточен. Строго посматривал на народ, обступивший площадь и стоящий за спинами казаков. Рядом с троном стоял поп Растрига Евлампий, сопровождающий Пугачева во всех походах. Народ, слушая громкие титулы, притих. «Что, Иван Никифорович, оставил тут Иван Степанович Кузнецов врагов наших в здоровье или нет? Кто из местных купцов и приказчиков жив? Торжествует ли справедливость в этих местах?» — уточнил Пугачев у мятежного полковника Грязнова при скоплении народа. Спросил строго и громко, как и положено царю, при этом грозно осмотрев толпу жителей городка. Жители Сатки от жесткого и надменного взгляда, не успев оправиться от всех озвученных титулов, суетливо прижались друг к другу. Многие явно испугались. Однако все присутствующие без исключения жадно смотрели на живого императора, поедая его глазами. «Не каждый день в городок такая особа прибывает, и суд правит». «Не знаю, батюшка, здесь Иван Степанович Голова, сам недавно прибыл, за 3 часа до вашего царского въезда», — ответил, покорно поклонившись, князь Исетский. «Ну, Иван Степанович, рассказывай, да не вздумай лукавить. Если соврешь что, то народ правду мне доложит. Народ все увидит, от его глаз никто и ничто не скроется, а мы все должны служить народу и правде». «Для этого и призваны стоять над Россией, над нашим народом и беречь государство», — строго спросил Пугачев у своего атамана Кузнецова, поставленного править в этих местах. Толпа, услышав подобные слова, одобрительно зашушукалась, повеселела, начала переговариваться и весело топтаться на месте. «Как вам, ваше императорское величество, докладывал я в дороге, предателей здесь нет». «Из купцов только Ширинкин под стражей сидит. Правда, люди говорят, что у Михельсона он служил, против нас воевал. Сами решайте, что с ним делать». Спокойно, без подобострастия, ответил Кузнецов. «Как что делать? Судить надо за участие в войне против нас. Без этого никак, ежели мое императорское повеление нарушено. Я в своих манифестах все растолковал, где друзья и где враги рассказал. Ежели он против меня, законного императора, воевал, это предатель и враг нашему трону. Начинаем суд, прикажи привести его. Будем милостливы, но справедливы. Мы, император и самодержец всероссийский Петр Федорович, беззакония не творим», — громко заявил Пугачев. Привели купца Ширинкина Кондратия Николаевича, связанного и избитого. Его грузная фигура была сутулина, лицо измождено, одежда грязна от сидения в подвале. Однако глаза его были смелы и прямо, с дерзостью, смотрели на императора. Казаки конвоя поставили купца на колени перед троном, ударив по ногам и силой сломив сопротивление. «Что, купец, признавайся, воевал против своего законного государя?» — спросил Пугачев, немного нагнувшись к купцу, связанному и поставленному у трона под охраной казаков. — Какой ты мне законный государь! Вор ты и разбойник, мятежник ты! Кровь везде льется рекой, где ты проходишь со своими ворами и бунтовщиками. Одно насилие от тебя и твоих помощников, собак! — спокойно ответил купец Ширинкин. — Значит, не желаешь подчиняться своему законному государю и служить не желаешь мне? — Вновь уточнил Пугачев. «Тьфу на тебя! В аду гореть будешь!» Заявил купец и смачно плюнул, стараясь попасть как можно ближе к трону императора. «Коли так, повесить его при всем народе, чтобы неповадно было нарушать мои манифесты и волю!» Спокойно заявил Пугачев. Народ в большинстве своем ужаснулся, начал креститься, но некоторые обрадовались злому и постыдному развлечению. К Кондратию Николаевичу подошли 2 казака и потащили его к виселице. Надели на шею веревку и силком поставили на табуретку. Поп Растрига перекрестил купца, и казаки выбили табурет из-под ног. Кто-то в толпе ахнул, кто-то заголосил. Послышался мат, кто-то радостно засмеялся. Люди начали креститься и творить молитвы. Затем были казнены еще 2. оба приказчики. «Если жалобу у народа, может, некоторые людишки беззакония отворили, над людьми потешались? Если есть такие, то покажите. Его императорское величество устроит справедливый суд. Зло будет наказано, и правда восторжествует!» Громко закричал один из ближних казаков, тот самый, который зачитывал титулы императора. «Есть жалоба, желаю справедливости!» — закричала молодая девка, выйдя из-за спин людей, стоящих в первых рядах. «Выходи и говори, не бойся!» — громко и одобрительно сказал Пугачев. Из толпы к трону вышла молодая красивая девушка в простом крестьянском платье. Гордо осмотрела народ, смело взглянула на императора, на его окружение. Затем, немного подумав, заявила. «Да я и не боюсь, казачка я или нет, чего мне бояться?» «Желаю я, чтобы вы, ваше императорское величество, казнили Ваську Ураскина. Снасильничать меня желал, да не далась я. Он, подлец, ходит и насмехается, обещает все равно своей срамной умысел исполнить, а у меня защитников нет. Отец сгинул давно, а мать больная. Накажи государя Хальника». Пугачев повел одним глазом, и тотчас два казака нырнули в толпу. «Кто такая?» — тихо спросил Емельян Иванович у атамана Кузнецова. — Дунька Невзорова, Евдокия, весьма смелая девка. Отец сгинул незнамо где, из бывших беглых семья. Никто не знает, откуда они и кто были раньше. Одним словом, беглые, — ответил Кузнецов. — Не только смелая, но и красивая больно. Прав ты был в дороге, девки в городке хороши, — тихо заявил Пугачев, рассматривая городскую красавицу. Приволокли парня по фамилии Ураскин, которого быстро определили в толпе благодаря предателям, доброжелателям. Пугачев подал тайный знак рукой и без всякого суда и дознания, не дав и слова сказать, пойманного жителя города по повелению государя потащили к одной из виселиц, уже освобожденной по такому случаю от мертвого тела казненного приказчика. Казаки тащили парня, упирающегося и отчаянно кричащего, не спрашивая о его явной или придуманной вине. Пытался Ураскин обратиться к Пугачеву, да его быстро рот закрыли, забив в него грязную тряпицу. Девица смотрела, не отрываясь, за ходом приготовления казни, а затем и за самой казнью. Как только труп обидчика закачался на виселице, развернулась и уверенно скрылась в толпе. Народ перед ней в страхе расступился, образуя коридор. Многие крестились, испуганно смотря вслед лихой девке, а многие плевались и грозили проклятиями. Но большинство людей шептали молитвы от чертей и демонов, с глазу и ведьм, и всякой нечистой силы, обитающей случайно или надолго в обычных на первый взгляд людях. Крестясь, просили, чтобы их эта черная сила не коснулась. В девке было что-то одновременно страшное и прекрасное, как будто бы судьба ей нарекла великое будущее. Вновь вышел прежний казак и громко закричал. «Если жалобы у народа, может, некоторые людишки беззаконие отворили, над людьми потешались? Если есть такие, то покажите. Его императорское величество устроит справедливый суд, зло будет наказано и правда восторжествует». Больше не нашлось ни одного, кто бы попросил суда. Видимо, справедливости в этот день было больше, чем достаточно. 4 дня простоял Пугачев в садке. После первого дня больше не вешал. Гонцы ускакали во всех направлениях собирать народ в мятежное войско. Тяжелые вести доходили до городка. Якобы генерал Михельсон развернул отряд и направился вновь к садке, узнав, что там ставкой стоит Пугачев.